Дьяк Преображенского приказа Прохор Чичерин встречал его в дверях канцелярии, и когда князь-кесарь садился у стола под заплесневелым сводом, под окошком, сразу начинал говорить о делах по порядку. За вчерашний день привезено из Тулы изготовленных пушек медных 4, да столько же чугунных доброго литья. Посылать их тотчас и куда? Под Нарву или под Юрьев? Да, за вчерашний день окончательно одета первая рота новонабранного полка. Только солдаты еще босые. Башмаки без пряжек будут на той неделе. В бурмистерской палате купцы сапожного ряда Сопляков и Смуров готовы крест целовать, что не обманут. Как быть? Пороха, фитилей, пуль в мешочках, кремней, рассыпанных в кулях, послано под Нарву по указу. Гранат ручных не удалось послать, затем, что кладовщик Ерошка Максимов другой день пьян. Ключи от кладовой никому не отдает. Хотели взять силой, он в исступлении ума замахивался на людей сечкой, чем капусту рубят. Как быть? Много таких дел было сказано дьяком Чичериным. Под конец он, ближе придвинувшись под свод к окошку, взял столбцы тайных дел, записи подьячих с допросов без рукоприкладства и с допросов под пытками, и начал читать их. Князь-кесарь, тяжело положив на стол руку, непонятно, внимал ли, дремал ли, хотя Чичерин хорошо знал, что самую суть он непременно услышит. В брошенной баньке, где скрывался распоп Гришка, на дворе у царевин Екатерины Алексеевны и Марии Алексеевны, под полом найдена тетрадь в четверть листа, толщиной в полпальца. Читал по столбцам дьяк Чичерин таким однообразным голосом, будто сыпал сухие горошины на теме. На тетради на первом листе написано «Досмотр ко всякой мудрости». Да на первом же листе ниже писано «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». «Есть трава именем Зелезика, растет на падях и палях, с собой мала, по сторонам 9 листочков». Наверху 3 цвета — червлен, багров, синь. Та трава вельми сильна, рвать ее, когда молодой месяц, столочь, сварить и пить 3. Узришь при себе водных и воздушных демонов. Скажи им заклятое слово «нспдчндеси» и желаемое исполнится. Князь-кесарь глубоко вздохнул, приподнял полуопустившиеся веки. «Слово-то это повтори-ка явственно!» Чичерин, почесав лоб, сморщась, со злобой едва выговорил «нст-д-д-д-д-д-си». Взглянул на князя-кесаря, тот кивнул. Дьяк продолжал читать. «О, князья-вельможи! О, слезы и воздыхания! Что желаемое есть? Желаем укротить нынешнее время, ярость его. Да настали бы опять будничные времена!»